не могу», – заявил он, – «если дама не возражает». Последовали взгляды в стороны дам, и плотоядная улыбка свела его губы. «Если дамы не возражают, я разоблачусь немного». Мишка стянул через голову рубаху и остался по пояс голый, немного грузноватый, но в меру, с сохранившимся еще с лета загарчиком. «Представим, что мы на пляже в Сачах», – протянул он певуче и вновь приник к веке. Палит ласковое южное солнце, аромат магнолий щекочет ноздри, плещутся волны, набегают на желтый горячий песок. Вика, расслабленная и безвольная, вдруг резко отшатнулась, вскочила на ноги. Глаза ее были туманны. «Я тоже хочу в Сочи», – провозгласила она немного капризно, притопнув каблучком, и свысока поглядела на улыбающегося Мишку. «Под магнолии, на песочек, хочу!» Она расстегнула молнию на зелененькой бархатистой кофточке, аккуратно сняла ее и не менее аккуратно повесила на стул, стоявший у стены, потом вернулась к Мишке. Совсем узенький и полупрозрачный бюстгальтер почти не скрывал ее высоких и полных грудей. Вика прислонилась к Мишке спиной, и он, простонав нечто неопределенное, изловчился и через плечо опустил ей руку на грудь, еле касаясь кожи и чуть перебирая длинными ухоженными пальцами. «Солнышко припекает», – еле слышно пролепетала Вика и прикрыла глаза. Света поглядела на Сергея, но он, ощутив вдруг непонятно почему какую-то искусственность, надуманность ситуации, не стал следовать Мишкиному примеру, а прошептал ей на ухо: «Потанцуем». Света сразу же встала, протянула к нему руки. Они перебрались на свободное место, прильнули друг к другу. В этот миг из-за спины послышался томный, громкий стон подвывания. Но это был уже не Мишка. Это вытягивала рулады Вика. Невнятный и нечленораздельный стон послужил будто сигналом для Светы. Она резко отстранилась от Сергея, отпихнула его обеими руками, глаза сверкнули зло. Она сразу перестала напоминать школьную комсомольскую активисточку и стала похожей на разгневанную, но ждущую чего-то женщину. «И я хочу на пляж!» – почти выкрикнула с вызовом, упрямо. Сергей пожал плечами и улыбнулся. Он заметил, что пальцы у нее подрагивают, и лицо становится каким-то нервным, беспокойным. «Ну так», – пробубнил он, глядя ей в глаза, – «и этого оказалось достаточно». С каким-то непонятным вздохом облегчения Света дрожащими руками стянула с себя свитерок и небрежно бросила его на диван. Сергея снова повело. Под свитером не было ничего, совсем ничего, кроме чистого белого женского тела. Над плоским животом, переходящим в узкую и гибкую талию, чуть покачивались от резкого движения два неожиданно больших полушария грудей с темными влекущими сосками. Но она не дала ему времени рассматривать себя. Снова привлекла, прижала. Они закачались в ритмах нехитрой и чарующей мелодии. От прикосновения нежного и упругого женского тела Сергей на какое-то мгновение протрезвел. Он почувствовал, как она впилась ему пальцами в плечи с силой, страстно и уверенно, будто требуя от него чего-то. Но в это время Мишка крикнул от стола: «Бокалы полны, товарищи отдыхающие! Просьба отольнуть отдам и прильнуть к ним!» Сергей почти на руках поднес ее к столу, усадил на колени. Она по-прежнему вжималась в него, словно стыдясь наготы, не желая поворачиваться к Мишке, к Вике. А Вика распустила свои белокурые волосы и стала похожа на русалку, только что вышедшую из реки, или омута не хватало лишь чешуйчатого хвоста. «Вздрогнули», – произнес тост Мишка и проглотил смесь коньяка и кагора. Крякнул, закусил яблоком. Света с Викой выпили по полстакана, не церемонясь, без упрашиваний. Сергей плыл, его будто по волнам несло. Он потянулся было к стакану, наполненному до краев, но Мишка вдруг, заглянув в глаза, сказал глухо: «Может, пропустишь? Нет? Ну, смотри, чё ты кислый какой-то». Света, чуть отпрянув и не обращая внимания на разговоры, расстегивала рубаху на Сергея. «И мы хряпнем», — сказал он, — «и выпил. До дна. До последней капельки вытянул, пролив лишь с наперсточек ей на спину». Света вздрогнула, но тут же прижалась плотнее. Она наконец-то стянула с Сергея рубаху. «Ну, тогда и мы повторим». Мишка снова разлил всем. «Всем, кроме Сергея». Тот мотнул головой. И Вика первой выпила. Поморщилась, но тут же рассмеялась. «А теперь я хочу в море», – проговорила она, сисюкая, как маленькая девочка. «Хочу в воду». «Вперед, лапка», – приободрил Мишка и слегка отпихнул ее от себя. «В море, все в море, купаться», – объявила Вика и полезла на стол. Она раскачивалась в ритме музыки из стороны в сторону и никак не могла справиться с молнией на юбке, при этом грудь, с которой уже давно сполз бюстгальтер-полоска, она шаловливо и кокетливо прикрывала другой рукой. «Стриптиз, номер люкс», – громогласно проговорил Мишка, встал и поклонился так, будто он сам раздевался на виду у всех. «Нет, в море!» – вновь притопнула ножкой Вика. «В ласковые волны! Все купаться!» У Сергея пересохло в горле, и он в два глотка осушил стакан, в котором было налито для Светы. Она и не заметила этого. Вывернув шею и продолжая тереться об него грудью, она наблюдала за Викой. Губы подрагивались, тянулись куда-то. «Опа!» Вика, наконец, справилась с молнией, через голову сняла юбку и принялась накручивать ею вверху, сжимая краешек в вытянутой руке. Почти в такт этому вращению вращались ее полные бедра, обтянутые полупрозрачной и ничего не скрывающей тканью колготок. «В море!» – еще громче выкрикнула она и спрыгнула со стола. Тут же уселась Мишкин на колени. «Море принимает купальщицу», – доложился Мишка и чмокнул ее в щеку. «Ну, поехали». Он вытянул свой стакан, потом поднес другой стакан к губам Вики. Она выпила из его рук, потом слезала капельки вина с пальцев. Сергей плеснул себе коньяку, выпил. Он же не понимал, что делает. Ему вдруг стало плохо. До того плохо, что он спихнул Свету с коленей и побрел, придерживаясь за стены в ванную. Думал, сейчас начнет рвать. Но нет, его не рвало, лишь мутило. Очень сильно. В голове все смешалось, перепуталось, но он еще понимал, что происходит вокруг. И потому расслышал Мишкины слова, обращенные к уже натянувшей на себя свитерок Свете. «Прогуляй, дружка Лапа, прошу тебя. Через 10 минут он будет огурчиком, точно говорю? Ну, давай, давай. А мы с девочкой Викой». «Ягодкой», – он зачмокал ее в ухо. «Пока передохнем немножечко на диванчике, лады? Потом в мы продляемся. Ну, вот и славненько». Мишка вдруг прильнул к Свете и долго в засос целовал ее, потом выпустил, подтолкнул Сергея. «Ну, вперед!» Это было последнее, что помнил Сергей. Правда, он очень смутно ощущал какое-то время Свету рядом с собой. Они сидели на заснеженной лавочке, потом пытались идти куда-то, он падал, она его поднимала и снова, и снова. Потом вообще образовался черный провал, за которым не было никого, ни Мишки, ни Вики, ни Светки, ни даже улиц и домов.